Глава восьмая. Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своем диванчике, который Рада поставила ему в свободном углу. Один сапог он стянул и держал в руке, а за другой еще не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыт. Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу. И, как всегда, промахнулся. В последний момент маг отдернул голову. «О чем задумался?» — игриво спросил Гай. «Горюешь, что Рады нет?» «Тут тебе, брат, не повезло. У нее сегодня дневная смена». Маг слабо улыбнулся и принялся за второй сапог. «Почему нет?» — сказал он рассеянно. «Ты меня не обманешь». Он снова замер. «Гай», — сказал он, — «ты всегда говорил, что они работают за деньги». «Кто, выродки?» «Да. Ты об этом часто говорил и мне, и ребятам. Платные агенты хантийцев. А ротмистр все время об этом твердит. Каждый день одно и то же». «Как же иначе?» — сказал Гай. Он решил, что маг опять заводит разговор об однообразии. «Ты все-таки чудачина, маг. Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом. У них целый подвал был набит денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры». Маг аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон. «Гай», — сказал он, — «у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь, не может этого быть, ошибка, путаница?» «Бывало», — сказал Гай, нахмурившись, — «но если ты о выродках, да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди как люди. Разные, получше и похуже, смелые и трусливые, и вовсе не звери, как я думал, и как вы все считаете. Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят. Но я не верю, что они куплены». «Как это не веришь?» — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. «Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну, а господину ротмистру, а бригадиру?» Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму. «А если они ошибаются?» — проговорил он наконец. «Ошибаются?» — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. «Кто ошибается? Господин бригадир? Вот чудак!» «Ну, пусть», — сказал маг, оборачиваясь. «Мы не о нем сейчас говорим. Мы говорим о выродках. Вот ты, например. Ведь ты умрешь за свое дело?» «Умру», — сказал Гай. «И ты умрешь». «Правильно, умрем. Но ведь за дело умрем. Не за паек легионерский и не за деньги. Дайте мне хоть 1000 миллионов ваших бумажек, не соглашусь я ради этого идти на смерть. Неужели ты согласишься?» «Нет, конечно», — сказал Гай. «Чудачина этот маг. Вечно что-нибудь выдумает». «Ну? Что ну?» «Ну как же», — сказал маг с нетерпением. «Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны? Что за чепуха?» «Так то выродки», — сказал Гай проникновенно. «На то они и выродки. Им деньги дороже всего. У них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить. Бывали такие случаи. Ты пойми, если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца». «Не знаю, не знаю», — сказал маг. «Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы каторгой. А они не назвали? Значит, сообщники им дороже, чем деньги, дороже, чем жизнь». «Это еще неизвестно», — возразил Гай. «Они по закону все приговорены к смерти без всякого суда. Ты же видел, как их судят?»